Толпа молчала, переваривая достаточно сложную речь, и пытаясь оценить, серьезно ли я это заявил. Но я не закончил и, несмотря на сухость в горле, продолжил. А предатель, всегда трус и слабак, ведь ему не хватило веры в себя, в свою честь и достоинство, не хватило воли, чтобы устоять перед искушением благ, которые якобы за предательство можно получить. Но свою историю мы творим сами. Кем нас запомнит следующее поколение? Трусами? Предателями? Спрашивал я. Большой куш, сорванный с помощью предательства, не стоит славы предателя, которую будут помнить гораздо дольше, чем само существование куша. Думаю, те, кто задумывался об этом хоть раз, не предадут. Никогда, снова уверенно заявил я, с завистью глядя на пиратов в первых рядах, которые прихватили с собой пойло. Слава, не в золоте или власти. Слава, в поступках, в делах. И короля, который правил достойно, будут славить и десятки поколений спустя, тогда как дрянного короля быстро забудут, будь он хоть в тысячу раз богаче. Так стоит ли слава предателя всех тех благ, что он предательством заполучит? Кто-то, безусловно, посчитает, что да, стоит. Мол, какая разница, что обо мне думают, если я купаюсь в золоте? Но этот же человек будет злиться и завидовать тому, кого будут уважать за верность своему слову. Он будет злиться, потому что самому не хватило силы веры. Вы можете считать меня наивным, но я все равно, несмотря на то, что называл вас трусами, смею верить, что среди нас, тех, кто сегодня здесь собрался, таковых нет. Закончил я говорить, с облегчением, слегка склоняя голову, как бы говоря, что собрал на совет достойнейших из достойных. Пф, если бы это было так, а пить все-таки хотелось, и страшно. Но не просить же, не отбирать, и не доставать же из клети на глазах у всех, верно. И вдруг, словно мое желание кто-то услышал, или прочел, волей наблюдения я заметил, что в меня что-то летит, не опасное, но способное оставить хорошую шишку, если не словлю, или не уклонюсь. Ну я и словил. И каково же было мое удивление, когда в своей руке я обнаружил бутылку с вином, со смутно знакомым штампиком изготовителя, на запечатанной сургучом веревке, удерживающей пробку. Я торопливо бутылку вскрыл, чтобы пусть и неимоверной винной кислятиной, но смочить себе горло парой-тройкой вполне себе освежающих глотков. Но я, конечно же, подавился и выплюнул то, что успел набрать в рот, когда услышал в воцарившейся тишине хорошо знакомый голос. «Еще со дня знакомства я понял, что ты очень опасен», — со смешком утверждал голос. «И главное, твоя сила не в мощи ударов или давлении поистине королевской воли, и не в том всепоглощающем ужасе, что таит в себе твоя истинная природа. Главная твоя сила — в умении даже из врагов делать друзей, в умении чесать языком. И ты, черт языкастый, смачно, не то с усмешкой, не то как ругательство», — произнес тот, кого я меньше всего ждал увидеть затесавшимися среди толпы пиратов, способен уговорить последовать за тобой даже морского дьявола, не сомневаюсь. «Михаук, тебя-то каким ветром сюда занесло?» Не сдержанно от ошеломления выдохнул я, вытирая выступившие на глазах от кашля слезы. «Ладно, Багги, он вдоль от большинства моих крупных авантюр, а взамен поставляет особые или труднодоступные товары. Клоун вообще-то поставлял мне в основном информацию, которая была ему доступна как шичибукаю, и как хозяину весьма популярной у многих организаций наемников пиратская служба доставки Багги, а товары – это так, сопутствующий бонус. Сотрудничество, выгодное и ему, и моему, теперь уже бывшему, флоту, и мне самому. Но о том, что Багги поставлял мне именно информацию, было не для всех тех многочисленных ушей, что собрались на совете, да и не для Михаука. Кто-то из них мог доложить дозору, что один из шичибукаев не просто сотрудничает со мной, но и продает мне секретную информацию мирового правительства в целом, и дозора в частности. Подставлять ершистого приятеля я не хотел, да и невыгодно это было. Все-таки козыри стоило держать при себе до последнего. Но ты-то, я услышал, что ты снова планируешь нечто, способное перевернуть мир, и не мог позволить себе это пропустить. Я не видел, но так и представлял насмешливый взгляд главного соперника и наставника Зара. Признаю, ты невыносимо шумный, раздраженно цыкнул он, но меня забавляет наблюдать за твоими действиями. Это разбавляет скуку. Но дрянная же у тебя команда, раз не заметила жажду своего капитана. Я засмеялся. В этом был весь Михаук. Я смеялся, и напряжение отпускало, а когда я отсалютовал ему пойманной бутылкой с вином и сделал несколько глотков, меня отпустила и жажда, стало легче. Однако было интересно, что принесет нам визит этого пирата на совет, который, к слову, несмотря на шок от присутствия сразу двух действующих шичибукаев, продолжался. «Если ты отказываешься от флота, от своей силы, какой прок нам вступать с тобой в альянс?» — спросил один из мрачных пиратов как раз в первом ряду. «Хочешь, чтобы я продемонстрировал свою силу, может быть даже на тебе?» — вскинул брови я в наигранном удивлении. Пират поджал губы, но добавить что-либо не решился. Вместо него голос снова подал старик. «Почему среди нас нет маршала Детича? Где черная борода?» — поинтересовался он, явно без задней мысли. Но я чувствовал, как рисунок ветра на моей спине вспыхнул, мгновенно распространяясь на добрую половину тела и на часть лица. Старик сбледнул, понимая, что сказал что-то не то. Особенно явственно он это понял, когда я зарычал. «Тич, этот ублюдок, ходячий труп, потому что стоит ему появиться в поле моего зрения, я его уничтожу, но перед тем всласть поиздеваюсь за все его подвиги». Клятвенно пообещал я, зная, что в этом моем желании мое человеческое воспитание и демоническая природа были как никогда единодушны. Это тип предателя, которым пощаду не даруют, а прощение, лишь после жестокой, очень жестокой расплаты, шипел я и, наверное, моя угроза была очень внушающей, хотя бы потому, как яростно лупил воздух, извиваясь, мой хвост. Но появление крыльев я сдержал, да и хвост достаточно быстро спрятал. Однако пиратам хватило и его, чтобы вспомнить о том, кто я таков, и насколько на самом деле могу быть опасным, если захочу, или если меня разозлить. Вопросов было еще много, но большинство из них уже склонялись больше к обсуждениям деятельности Альянса, чем ко мне и истории моих и моей команды подвигов. И допрос стал больше походить на совет. Впрочем, прошло много времени, прежде чем уже в ночной темноте было решено разойтись на ночь, отдохнуть, все тщательно обдумать, посоветоваться с командами, кому нужно, и уйти тому, кто не хотел в этом участвовать. А потом оставшимся и решившимся было решено на утро собраться снова, для обсуждения уже конкретных планов и их деталей. Итак, мы решили разойтись. Я не намеревался идти к выходу, пока территорию Колизея не покинут все. Но вот, вроде бы трибуны опустили, и в странном строении не осталось никого. Я двинул на выход, к площади города, и внезапно оказался в центре толпы. Они ждали меня, на самом деле не спеша разойтись, и народу среди собравшихся было гораздо больше, чем на трибунах Колизея. Видимо, подошли и некоторые команды, и каждый из этих пиратов считал, видимо, своим долгом подойти, что-то спросить, выразить приязнь, похлопав по плечу, или погрозить кулаком, обещая расправу, если это новая жизнь. Все эти речи о благородстве морских волков – обман. А я смотрел на них и видел, как их глаза сияли восторгом, по-детски, слышал, как их сердца, наполненные надеждой, в единодушии ритмично бились в унисон. И все бы хорошо, но эта надежда была для меня как кислота, как яд. Она сводила меня с ума, меня, существо долженствующее отнимать всякую надежду, но, тем не менее, пошедшие против природы и подарившие ее. И в то же время, она, эта надежда, она окрыляла. Я знал, что в тот миг и мои глаза блестели так же, как у пиратов вокруг. Я верил в то, о чем говорил, но вера других мою веру серьезно укрепляла. И хорошо, что родная команда, что командиры моего бывшего флота, что ребята Иса, Сабо и даже Шанкса тоже ждали меня, были на стороже, словно охраняя, но на самом деле просто сдерживая толпу своим присутствием и помогая мне справляться с двоякими чувствами в себе самом. А может, они так просто напоминали, что с ними я тоже должен был объясниться. Попал в замок и остался наедине с окружением я опять-таки не скоро, но все-таки попал и остался. В тронном зале королевства Дресс-Роза собрались не только король с семьей и моя команда, но и командиры со старпомами моего флота, братья, куда же без них, а также несколько командиров флота Иса, и знакомые с детства самые близкие члены флагманской команды Шанкса, включая Бена, Есаппа и толстяка Лакеру присутствовали. И только-только двери тронного зала захлопнулись за мной, как, несмотря на присутствие чужих, Генри Вейн, не сдержавшись, воскликнул: «Мугивара, ты предал нас, предал нашу попытку поверить и довериться», и я устало вздохнул, привалившись спиной к дверному косяку. Впрочем, тут же сползая на пол. Почему-то говорильня утомляла сильнее битвы, но объясниться было нужно с ними, с теми, у кого были какие-то свои причины, чтобы состоять в моем флоте. Я ведь, как всегда, эгоистично не спросил их мнения, даже не волновался о нем, поэтому объясниться был должен. Я усмехнулся, тоже устало, чем и перебил возмущение старпома Кайда. «Обвиняешь в предательстве меня, после того, как я распинался об отношении к предателям?» Вздернув бровь, поинтересовался я. Виин мрачно смотрел на меня, как и все бывшие пираты-звери. Я вздохнул снова. «Генри, я задам тебе всего один вопрос. Хорошенько подумав, скажи мне, а что для нас изменилось после того, как я распустил флот?» И снова воцарилась задумчивая тишина, от которой я тоже устал, еще в Колизее. Но всего через несколько десятков мгновений ее все-таки прервал Эйс. Он смачно хлопнул себя ладонью по лицу, качая головой. Его плечи дрожали. Сабо зажал себе рот и опустился на пол. От него доносились подозрительные тихие похрюкивания. Мои накама насмешливо запереглядывались между собой. Остальные пока пытались осознать и думали. Генри тоже думал, забавно хмуря брови. Думал минуту, две, три. Я не мешал, отдыхал, а заодно давал время осознать самостоятельно. И Генри не подвел, когда его лицо вдруг скривилось, и он загоготал в голос так легко, искренне, так заразительно, что к нему неуверенно присоединились его товарищи. «Ты хитрожопый ублюдок, Мугивара», – простонал Виин с чувством, в перерывах между смехом. Я улыбнулся, кивая довольно. «Верно, ни черта не изменилось. Кайда никогда не приказывал вам стать частью моего флота, он даже не приказывал вам мне подчиняться. Он всего лишь велел вам склониться перед королем пиратов», – воскликнул я, находя необходимость объяснить то, что до кого-то, возможно, еще не дошло. «И вот, я распустил свой флот. Вы больше не обязаны подчиняться мне. Хотя я и раньше говорил, что приказывать, куда плыть, буду только в необычных ситуациях. Помните, мы больше не один флот. Но перестали ли мы от этого быть друзьями и союзниками?» Поинтересовался я риторически, чтобы тут же ответить. «Нет, просто у вас снова появился шанс послать меня со всеми моими грандиозными планами, со всем моим эгоизмом и закидонами, и свалить, или снова добровольно присоединиться ко мне, просто теперь не в моем флоте, а в альянсе, организованном мной уже. Так, велика ли разница? Как и во флоте, мы действуем сообща, кооперируясь в зависимости от ситуации. Как и во флоте, у нас будет кубышка с общаком, который мы собираем и тратим на то, в чем нуждаемся. Власть только в альянсе менее централизованная, ибо главнокомандующего нет». В этом месте засмеялись Зарос Робин, Фрэнки с Уиллом, Идиа, Ло, Король Рику и ребята Шанкса. Я не понял почему. Кажется, они были не согласны с утверждением. Но я решил разобраться с этим позже, продолжив. «Ах да, кое-что все-таки изменилось», — сделал вид, что только что вспомнил я. «Нас стало гораздо больше. При этом я по-прежнему официально сильнейший пират, а потому товарищи по альянсу не смогут не прислушиваться к моему мнению. Ты настоящий морской черт, капитан», — мурлыкнув, с удовольствием произнесла Робин. «Ты увеличил свой флот в добрый десяток раз, и твои новые подопечные, по крайней мере, многие из них, и не поняли этого. Я ведь говорил, что стать королем пиратов – не просто мечта, это моя судьба». Гордо и наигранно надменно вскинул подбородок я, задирая нос. После этих моих слов смеялись уже все, и Макгай, с улыбкой в усах, качая головой, воскликнул: «Ты все заранее просчитал, кровь обязывает», — а тут уже без тени улыбки пожал плечами я. «Почему ты не сказал нам о своих планах?» — недовольно спрашивала Бонита. И я снова засмеялся, пожимая плечами. «Вы ведь отговаривали бы». Народ заговорил о своих и чужих впечатлениях от собрания. Бен рассказывал что-то о счастливом Шанксе, который мало того, что сам напился, так еще и Михаука споил, и теперь мой дядюшка рассказывал всем о том, как мною гордится, и о том, как крикливый мальчишка, мечтавший стать пиратом, заслушивался его байками. По словам Бена, он рассказывал об этом тысячный раз, и если он намеревался рассказать историю нашего знакомства кому-то, сбежать от него было невозможно, даже непосредственным свидетелем событий. Коала не упустила шанса посмеяться над начальником, по-доброму, конечно. Под сдержанный смех Сабо она рассказала, что дракон, тоже неимоверно гордый, покидая Дресс-Розу, был похож на гордого и высокомерного гуся. А поводом был сынок, которым, вроде как грех, не гордиться, После всего им устроенного, Эйс вспоминал, как я однажды из брюха еще живого крокодила на весь лес королевства гаорал о том, что стану королем пиратов. Кто-то еще что-то говорил, эмоционально рассказывая о впечатлениях, но я не прислушивался. Я знал, что сделал все, что мог, как и всегда. Дальнейшее, то есть организуется ли альянс только из самых крупных пиратских команд и группировок, или мелкие тоже в него вступят, как и хотели, на равных правах, от меня не зависело. Так что не время было отдавать почести моему красноречию, ведь то, что я убедил родственников и их подопечных, не означало, что я убедил всех, тем более что я всех откровенно оскорблял, почти нарываясь. Не то, чтобы я не мог позволить себе этого, просто это сильно могло повлиять на решение капитанов и их команд, но думать об этом я не стал, да и не хотел, надоело. К тому же, это было бессмысленным занятием. Поэтому я сидел на полу возле входа в тронный зал, и пока мои друзья и союзники, судя по всему, все еще друзья и союзники, общались, я наблюдал за затесавшимся неведомо как в компанию моих доверенных лиц Базилием Хокинсом. Он притулился в уголке тихонько и раскладывал свои пасьянсы. И вот я смотрел на него и ждал вердикта о будущем, который он там по своим картиночкам на картах понимал. Не то, чтобы я в это верил или хотел знать, что будет. Но способности у этого странного типа были интересными настолько, что вполне могли повлиять на ход событий. Я все еще не знал, что думать о пирате, который не желал со мной враждовать, и вроде как пока числился в союзниках. Я понимал, что если его карты покажут что-то дурное о моем будущем, или будущем тех, кто последовал за мною, он легко сменит сторону. Не потому что на моей стороне станет невыгодно находиться, потому что его не волновала ни честь, ни понятие о пиратстве, ничего. Он ценил только жизни свою и команды. И вот он сидел, и явно прекрасно чувствуя мой взгляд, карту за картой раскладывал будущее на части, а закончив, игнорируя шум толпы, вскинул голову и поймал мой взгляд, а потом достаточно громко произнес: «Удача снова на твоей стороне, она любит тебя, но так будет не всегда, ты сам отвернешься от нее вскоре». Каким-то образом его услышали все и замолчали, недоуменно глядя то на меня, то на Хокинса. Я терял ее уже не раз, но возвращал снова, ты знаешь, усмехнулся я, припоминая, сколько приключений выпало на нашу долю, благодаря непостоянству удачи. За это ее вполне можно было ценить и любить, и даже добровольно отвернувшись от нее, я смогу ее поймать опять. Хокинс моргнул, никак не реагируя на мои слова, но меня волновала не его реакция. Я нашел в себе силы достаточно легко встать, выпрямиться и гордо вскинуть голову, прежде чем спросить: «Зачем ты здесь?» Он смотрел на меня безразличным, нечитаемым взглядом, и бесил меня тем, что я не мог понять его. «Тебя не волнуют все те вещи о чести и верности, о которых я говорил. Тебе не нужны ни союзники, ни друзья, ты не ищешь ни приключений, ни драк. Трон короля пиратов тебя не манит, как и кругосветное путешествие, как и легендарный рафтили One Piece», — перечислил я. Меня ведь на самом деле давно тревожил этот вопрос. С тех пор, как он Ло, Кида, Никомамуши, Инуараши и еще парочку союзников с командами приволок на мою войну с Кайда. С тех пор ведь Хокинс и таскался вместе с моим флотом и союзниками. По идее, как бывший капитан пиратов Кайда, он стал частью моего флота. Вот только бывших товарищей он предал до того, как Кайда канул в лету. А мне все никак не до него было. Дальше откладывать вопрос было нельзя. Так что ты забыл среди нас, и что мешает мне выкинуть тебя из круга людей, которым я доверяю? Поинтересовался я в звенящей тишине. Он долго молчал, глядя на мое лицо, но не в глаза. Изнуряюще долго, после всей канители с гребаным собранием, которое я сам же и устроил, решал, что ответить. Типа, стоит ли говорить правду, и разумно ли лгать такому, как я? За время, что он молчал, ни я, ни он не шевельнулись, в то время как мои друзья и братья дополнительно нервировали меня напряженными взглядами, направленными в спину от чего-то именно мою. Бонита даже подошла ко мне, положила руку на плечо, и с беспокойством, будто не узнавая меня, или будто я делал что-то такое, что не соответствовало моему обычному поведению, окликнула: «Луффи». Но я лишь передернул плечами, ожидая ответа. Отчего-то в тот момент мне было важно именно это. И Хокинс все-таки, видимо, что-то решил, раз тихо, слегка склонив голову к плечу, словно опасаясь чего-то, наконец ответил: шанс выживания у твоих врагов ниже 15%, и этот процент зависит от твоего настроения, Мугивара. Будь ты человеком, мне было бы все равно, мои дела не касаются твоих, он свистяще выдохнул, и ровным уверенным, как и всегда, но гораздо более тихим голосом закончил, но ты, нечеловеческое отродье, это многое меняет, и я вдруг почувствовал то, что, видимо, и чувствовал ранее, то, что напрягало меня именно в Хокинсе. Нет, я чувствовал это и в других, и часто. Чем дальше, тем больше. Но у остальных это проходило, а вот у Базила. Это был страх. Он меня боялся. Да так, что едва дышал в моем присутствии. Но, должен отдать ему должное, скрывал он это умело. И если у остальных страх передо мной со временем проходил, по мере узнавания меня, то Хокинс жил с ним постоянно. Чего ему было бояться, я не знал наверняка, но предполагал, что все дело было в его способностях. Для людей демоны были всего лишь персонажами сказок, о которых неизвестно ничего конкретного, а Базил, то ли из-за его карт, то ли из-за каких-то других своих способностей, точно знал, какое чудовище спит во мне, и на что оно способно, знал и боялся. Казалось бы, он в таком случае должен был бежать и прятаться, как можно дальше, но, видимо, была причина, из-за которой он считал, что находиться подле меня, быть мне полезным, гораздо безопаснее, чем изображая из себя нейтральную сторону, скрываться от меня в глуши. Пф, как будто мне было до него какое-то дело, но вообще-то, такие люди, помогающие или подчиняющиеся из страха, были втройне опаснее предателей или врагов, которым доверился по наивности. Из страха люди были способны на многое. Неизвестно было, чего от них можно ждать. И я расхохотался своему неожиданному открытию. А да, теперь, когда я понял, чем же мне не нравился Хокинс, он вдруг перестал меня раздражать. Страх раздражал, но не сознание, а нервы. Он снова будил мои инстинкты. О, страх, как же он был сладок. Это чувство, оно как лучшие кулинарные десерты в исполнении Санджи, вызывало наслаждение, оседая на кончике языка чуть-чуть приторной сладостью, а потом растекалось легчайшим и нежнейшим, как взбитые сливки, ароматом моего превосходства над чем-то презренным, и по венам разливался бодрящий, чуть возбуждающий огонь, вызывая мурашки по телу, приподнимая волосы дыбом, обостряя чутье, и толкая на импульсивные поступки. Рисунок ветра расползался по телу, охлаждая и освежая разгоряченную эмоциями кожу. Хвост нервно подрагивал самым кончиком, словно у заинтересованного добычей кота, и по крыльям шла вибрация предвкушения. «О, так ты всего лишь решил, что под крылом у демона безопаснее!» Свистящим шепотом, довольно улыбаясь, произнес я, тут же шумно втягивая в себя воздух через нос, чтобы чувствовать усиливающийся страх Хокинса. «Надо же!» — наигранно удивился я, не думал, что ты настолько боишься смерти. Значит, тобою движет страх. Кто бы мог подумать. Я сделал шаг, рука Бонни соскользнула с моего плеча. Я сделал еще несколько шагов, чтобы нагнуться к сидящему на табурете Базилу, и со вкусом громким шепотом прошептать ему: «Осторожнее, демоны очень хорошо чувствуют людские страхи, и умеют искуснейшим образом ими управлять. И знаешь, что будет мои нечеловеческие инстинкты больше всего?» Риторически спросил я, тут же отвечая, наслаждаясь страхом раба. Запах крови, чувство власти и страхи тех, кто слабее. Базил, до того сидевший неподвижно, просто закаменевший всем телом, теперь шарахнулся от меня, падая с табуретки и инстинктивно отползая, чем подтверждая все мои выводы. Лицо его было по-прежнему непроницаемым, но вот взгляд говорил сам за себя. «Лу, да что с тобой такое, черт тебя дери!» Вдруг раздался в тишине привычный голос Зара, с непривычной злой обеспокоенностью. Я дернулся, обернулся, и наткнулся на удивленные взгляды. Естественно, это мгновенно меня отрезвило снова. Я глянул себе на руки, увидел длинные когти вместо привычных ногтей снова, и осознал, что творю снова. И сразу, будто пелена перед глазами пала, и энергия, забурлившая было в теле от ощущения чужого страха передо мной, меня покинула. Я почувствовал головокружение и слабость. «Ау, кажется, я устал, хах», произнес я, с неловким смешком зарываясь себе в лохмы пальцами сразу двух рук. Накатили стыд и неловкость за содеянное, хоть и еще не до конца осознанное. «Нет, я что, потерял контроль, вот так легко и незаметно?» Второй раз за день, и с головой что-то не то, усмехнулся я удивленно собственным мыслям. Да, в произошедшем стоило разобраться, причем наедине с самим собой, да и отдохнуть было явно нужно. Мне не нравилось, что это выглядело как побег, но я отправился на выход, ускоряя шаг, и прежде чем покинуть тронный зал, спрятавшись от обеспокоенных друзей, произнес: «Пойду-ка я в выделенные нам, Мугиваром, апартаменты». Я почти прибежал, и тут же рухнул на мягкий пушистый ковер, чтобы закутаться в одеяло с головой и, глядя в темноту образовавшегося кокона ничего не видящим взором, задать себе снова простой вопрос: что это было? Неужели меня так раздразнило ощущение власти, посетившее меня в Колизее, или же дело было именно в Хокинсе? И то, и другое не казалось подходящим вариантом ответа на вопрос, потому что и власть, даже большую, я уже ощущал в тот миг, когда понял, что пираты-звери готовы выполнить любое мое поручение, даже самое безумное, как и любое из моего флота, теперь уже бывшего. Да, тогда людей было меньше, но зато верность их была гораздо сильнее. Страх, его тоже передо мной в последнее время нередко испытывали, и он меня скорее раздражал, тоже пробуждая инстинкты, но я мог их контролировать. Дорычал на всех, но контролировал. А тут, может, действительно просто устал, о худшем думать не хотелось. Так что так я и вырубился, не разобравшись в том, что со мной творилось и от чего. А утром я проснулся, и тут же наткнулся взглядом на большую гору разнообразного мяса, оставленную на подносе прямо у моего лежачего места. Мясо очень соблазнительно пахло, пробуждая и аппетит, и меня, почти мгновенно. Команда присутствовала в помещении, и успешно делала вид, что ничего странного накануне я не совершал. Впрочем, они видели меня в состоянии похуже. Так что непринужденная атмосфера утренней суеты и ненавязчивой приятной тишины продлилась до тех пор, пока я, толком не умывшись, не съел около половины всей кучи мяса. И только тогда Усоп пробко спросил: «Капитан, ты ведь распустил флот, потому что власть будет твои инстинкты?» «Угу», не споря и не пытаясь скрыть правду от тех, кто со мной точно пойдет до конца, согласился я, продолжая активно жевать. «Мы все примерно так и поняли», — кивнул Фрэнки, явно имея в виду всех тех, от кого я накануне сбежал из тронного зала королевского дворца Дресс-Розы. «Я в вас не сомневался», — пробурчал я в перерыве между кусками живительной и самой питательной в мире еды. «Мясо действительно творило чудеса и помогало, ну, лично мне, легче относиться к жизни и к происходящему в ней. Даже если на меня при этом со странным удовлетворением смотрели Накома, они, видимо, были уже сыты, но все равно, не понимал, в чем заключался их кайф, чтобы смотреть, как я поглощал пищу. Наверняка просто думали, что если аппетит у меня не пропал, то значит все со мной хорошо, а когда я сыт, то и спокоен. Хо, то-то я думал, чего мне еду по первому требованию тащит. Это многое объясняло. Ши-ши-ши, Мугивара, не пойму, как ты собрался стать королем пиратов, если власти избегаешь? Оторвал меня от более приятных мыслей сидящий на стуле в отдалении Мамонга. Да так неожиданно, что я чуть не подавился. Спасли недовольные взгляды команды, дружно направившиеся на бывшего дозорного, заставившие его стушеваться. Однако вопрос, кажется уже кем-то заданный накануне, был интересным и, пожалуй, в свете происходящего, важным. Так что я тщательно прожевал мясо, проглотил и несколько задумчиво пояснил то, как я это видел. Быть настоящим королем пиратов – это не значит править пиратами, как подданными, как любой другой король, правитель или командир правит жителями своих королевств или подчиненными. Быть королем пиратов – значит быть глубоко уважаемым и почитаемым всеми пиратами лидером, за которым готовы следовать, к чьим советам готовы прислушаться, к кому не стыдно обратиться за помощью. Я усмехнулся мыслям, потому что трудно представлялось, даже мне, какое нужно испытывать уважение к кому-либо, чтобы гордость не зудела обращаться к нему за помощью. Хотя может это просто я был таким. Король пиратов – это тот, с кем пираты могут охотно жить по одним законам и оставаться всегда вольными в своем выборе пути, добавил я. Мамонга фыркнул, раз, потом еще, и, в конце концов, со вздохом признался: «Не думал, что когда-нибудь по-настоящему зауважаю пиратов. И знаете, я не жалею о том, что сменил сторону и навязался в вашу команду». Он снова вздохнул, будто расстроенный этим фактом. В смысле расстроенный тем, что не жалел о смене стороны. А мы что? Мы с Накома переглянулись, тоже фыркнули и весело в один голос ответили: «Мы знаем, идиллия, что и не скажи. Была бы, если бы не насмешливый голос, на этот раз, раздавшийся от двери. «Я, конечно, прошу прощения за то, что влезаю, король, но глубоко уважающие тебя пираты уже собрались и ждут только тебя». И в этой фразе было все. От насмешки, до того самого уважения, от напоминания о реальности, до желания присоединиться к идиллии, что ли. Однако меня задела не просто насмешка, а почти издевка, учитывая мои слова о короле пиратов и обращение Генри Вейна именно ко мне как к королю. Так что я глянул на него так мрачно, недовольно и угрожающе, что он не испугался, как я рассчитывал, а еще больше развеселился, чем до боли напомнил мне иногда несносного Рыкхема. «А чего ты хотел?» — пожимая плечами, весело спросил Генри. «Я понял, что сам ты себя королем назовешь, только достигнув Рафтеля, но капитаном нашим ты зваться отказался. И как нам теперь называть своего уважаемого лидера, за которым готовы следовать, к чьим советам готовы прислушаться, к кому не стыдно обратиться за помощью в нужде?» Накама засмеялись. Причем громче всех хохотал Мамонга, так заливисто, раскатисто, как деда в моем детстве, когда он тоже был моложе. Однако я прищурился, внезапно понимая: это что, месть? Именно она, со смешинками в глазах, но абсолютно серьезно признался Вейн, видимо, все же недовольный тем, что флот я распустил. Хотя лично я не привык к таким вольностям. Но ты прав, вкус жизни так ощущается лучше. Или просто непривычный к свободе, хм. Однако это тоже веселило, так что я тоже на полном серьезе обратился к своей личной язве и спецу по интригам, доверительно заметив: «Робин, нам нужно придумать, как отомстить ему за месть». Гарпия важно кивнула, под сдержанный смех остальных, и Вейн тоже засмеялся, не выдержал. Впрочем, он быстро успокоился и напомнил: «Идем, пока твои братья, король, не начали травить байки о вашем совместном детстве», — усмехнулся он. Я тоже хмыкнул и проглотил остатки своего мяса, почти не жуя. Давать волю языкам Эйса и Сабо действительно не стоило. Да, меня ждали долгие и утомительные часы говорильни, необходимой просто, чтобы все-таки договориться о создании альянса на правилах, которые устроили бы всех. Сколько еще нервов должны были пасть в неравном бою с упрямством и идиотизмом моих оппонентов. Но успокаивало меня то, что на этот раз Накама будут рядом, и, быть может, это поможет мне лучше контролировать себя, а ведь так хотелось оказаться в море. День обещал быть очень тяжелым. Примечание к части. Итак, неожиданно состоялось возвращение блудного автора после 3 месяцев загулов в легком творческом кризисе. Наконец-то прода. Все эти 3 месяца я ежедневно пялилась в файл DL и пыталась мягко из говорильни перевести сюжет в действие, но не шло. В итоге действия убраны. Однако можете не переживать, в следующей глава говорильни не будет. Даешь экшен. Если глава покажется странной, это всего лишь последствия, ибо я еще не вошла в режим автор-берсеркер, и возможно немного потеряла форму, подразучилась, подзабыла атмосферу. Но я наверстаю. Каюсь за прогулы, и бесконечно благодарю всех, кто хоть раз, хоть где-нибудь за это время вспомнил обо мне, и в разной форме поинтересовался, какого хрена меня нет. Это было очень приятно. Зы. У меня в сообществе есть статейка об отношении моряков к крысам на кораблях. Немножко неприятная, но на мой взгляд очень интересная темка, ибо неожиданная, частично изложена в главе. Да, это самореклама, но прошу меня простить, такой инфой хочется делиться. Впрочем, нежных психикой прошу все-таки сдержать любопытство. А то мало ли, вроде все сказала, что хотела. Глава 119. Новый путь. Я дремал, устроив голову с удобством на мягоньких и пушистеньких коленках морковки. Солнце по-весеннему ласковое, пригревало мою беспечную тушку. В корабельных снастях свистел соленый ветерок, а борта Санни мягко шуршали волны Великого океана Гранд Лайн. Высоко в небе галдели чайки, и Кара нет-нет, да переговаривалась с ними, на своем, чайчьем. Тихо беседовали гарпии. Робин шуршала страницами книги, а Виви – старой газетой из Арабасты. На старой, но любимой скрипке Брук играл мотив привычной всеми песни Сакэбинкса, и Санджи, как всегда прислуживавший Милларин, мурлыкал себе под нос ее слова. Его мурлыканью, не стесняясь и не сдерживаясь, вторил наш штатный корабельный кот Педро, довольный чем-то. Заровозился со своими катанами, полируя металл, прежде чем смазать маслами. От него слышались привычные тихие позвякивания и постукивания. Посапывали Чоппер и Мамонга. То и дело о чем-то мечтательно вздыхал Джимбей. Фрэнки и Усоп поживленно, но тихо обсуждали какое-то свое очередное изобретение, и Фукабаши то и дело чем-то интересовался у них, а Марко учил Энн ориентироваться в море по солнцу, с помощью обычного компаса и секстанта. Не то, чтобы от них был толк на Гранд Лайн, ведь стрелка компаса в здешних магнитных полях крутилась как сумасшедшая, однако пригодиться это все равно могло. Да, идиллия. Приятно было вот так наслаждаться прекрасным днем на пикнике с друзьями, устроенном прямо на палубе собственного горячо любимого корабля. И как будто никогда и не было ни войн, ни флотов, ни советов пиратов. Как будто мы просто все давным-давно путешествовали вокруг света по самому опасному из океанов в поисках приключения и мечты. Ни забот, ни тревог, только умиротворение и свобода. Да, давненько мы не путешествовали вот так, полностью вольные в выборе маршрута, без оглядки на какие-то обязанности. И это было приятно, чертовски приятно. И даже еще пока непривычный звук тихого похлопывания на ветру новенького ярко-черного длиннющего вымпела 35, развивавшегося над подновленным личным веселым Роджером на всех мачтах, удивительно не раздражал, а отлично вписывался в мое идеалистическое восприятие мира этим днем. «А ты любуешься им, вымпелом», — с улыбкой в голосе заметила Бонни, видимо, проследив за моим взглядом. «Красиво вьется», — согласился я, потягиваясь и позволяя морковке удобнее устроить наверняка слегка затекшие под весом моей головушки ножки. «И звучит хорошо. Вымпел пиратского объединения или вымпел короля пиратов?» — ехидно уточнил Зара. «Вот уж не думал и не знал, что ты такая язва», — фыркнул я весело. «Но вообще-то я имел в виду звук, который он издает на ветру». Мой старпом усмехнулся и, видимо, закончив с катанами, потянулся, хрустя позвонками, и заметил, уже без насмешки, кажется, с гордостью: «Этот вымпел, твой, твоя идея, твоя инициатива». Он разлегся на боку, на нашем газоне и, подперев кулаком голову, продолжил и так понятную мысль: «Да, этот вымпел, символ Альянса, но сам Альянс, практически твой символ. Тебя уже называют королем, нравится это тебе или нет, так что и вымпел назовут твоим, а тех, кто встал под него, назовут твоими людьми, людьми короля пиратов. И тебе это нравится», — насмешливо добавил он, зевнув, под согласные смешки остальных. «Не обманывай себя, зараза», — беззлобно отозвался я, вздыхая. «Да, теперь это мне нравилось. Почему? Потому что теперь я был лидером не как капитан флота, а как идейный вдохновитель, что ли, свободный от обязанностей любых, кроме тех, что выберу себе сам. А сам я себе выбрал обязанность быть достойным пиратом, другом и братом, капитаном тоже. Но одно дело маленькая команда, и совсем другое – флот. Обязанности же короля пиратов легко вписывались в уже перечисленные мною, и не выходили за рамки. Вот так и получалось, что вроде все то же самое, но выбранная самостоятельно зона ответственности сильно отличалась от навязанной, а значит и отношение к ней менялось. И накома понимали, как на самом деле изменилась ситуация. Им ведь и самим легче стало. Мне нравились их безмятежные улыбки. «Да, давненько ты, Кэп, не выглядел настолько довольным», — мельком глянув на меня, заметил Санджи. Я и сам расплылся в улыбке. «Чего бы мне не быть довольным, если все, наконец-то, в кои-то веки, по-моему, мы свободны. Мне нет больше нужды контролировать десятки кораблей. Мои накома улыбаются, довольные жизнью. А мои враги после докладов разведки снова нервно грызут себе ногти по самые локти. Ши-ши-ши, все по-твоему, Луффи». В наигранном удивлении вытянулось лицо Джимбея. Команда засмеялась, и я, глянув на них, понял, что они припомнили один момент на совете, и вздохнул, соглашаясь в какой-то мере. «Ну хорошо, почти все». К тому моменту, как случился тот диалог, совет длился уже без малого неделю. Пиратам же, недоверчивым по природе, надо было обговорить буквально все, от способов связи до поведения в боях с противниками. А учитывая, что все мы были гордыми, упрямыми и свободолюбивыми, а еще то, что каждый из нас был себе на уме, достигнуть компромиссов, таких, чтобы согласны были все, было ой как непросто. Так что мы пытались договориться буквально сутками. Тяжело было, особенно сдерживаться и не набить морды всем идиотам, которые собрались. Наверное, тот факт, что мы вообще договорились, стал возможен лишь благодаря как раз-таки присутствию сильнейших пиратов, которых побаивались, но которые не допускали того, чтобы совет превратился в междоусобную войну всеми силами. А такое не раз и не два действительно могло случиться. И все-таки, много времени и нервов спустя, наконец-то обговорены были все вопросы. Все, я не знал, не был уверен. Думал, что просто от усталости и вымотанности мои мозги уже ничего не соображали. Поэтому я тогда, надеясь, что, быть может, у кого-то еще тыковка варила, как инициатор совета и спросил. Еще остались вопросы. Пираты, собравшиеся на совете, практически уже свои в доску, потому что пережили много дрязгов, и узнали друг друга с разных сторон, переглянувшись, задумчиво молчали. Я уж было надеялся, что это все, но один из пиратских капитанов, прославившийся как не очень сильный, но свирепый и непокорный, вздохнув, как-то тоже замученно и тяжело, подал голос. «Только один, кто будет нами командовать? Разве союз предполагает под собой командование кого-то одного?» Удивился я тогда, склонив голову к плечу. Вопрос мне не нравился хотя бы тем, что обсуждение чьего-либо лидерства могло затянуть совет еще на добрую неделю, а ведь нужно было еще обсудить планы сопротивления. Я всегда думал, что все решает именно совет. Составлять планы, да, но на море, в бою, почесал лысинку на репе Джеймс Наварро, тот самый старик, сумевший остаться до глубокой старости уважаемым пиратом. Мы не привыкли действовать сообща, Мугивара, и еще не осознали себя, как ты выразился, настоящими пиратами. Мы все еще свора морских бандитов, которые скорее перережут друг другу глотки, чем договорятся. Многие присутствовавшие кивали согласно, а другие хмыкали. В общем-то, я понял, почему старика Наварро уважали даже Йонка. Он не боялся высказываться, и был очень проницательным, зрел в корень проблем. Бен сказал, что он один из немногих, кому Йонка позволяли плавать по своим акваториям беспрепятственно, но я с ним еще не сталкивался. Только на совете понял, что он был противным старикашкой, который был горазд задавать не только неудобные темы для обсуждений, но и нередко нахально и смело брал на себя ответственность говорить за всех пиратов. Вот и в тот раз он пояснял мне, почему лидер все-таки нужен, хотим мы этого или нет. Чтобы мы действовали сообща, нужен кто-то достаточно сильный, авторитетный, умный и хитрый, чтобы он, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, мог урегулировать разногласия, которые непременно возникнут. У нас ведь без них никак, хмыкнул он в седую жиденькую бородку. Нужен человек, которому в случае чего могли бы подчиниться все, то есть организатор, лидер. И стоило признать, в его словах были и логика, и смысл. Но старик явно к чему-то вел, и то ли я к тому моменту уже настолько устал, что соображал по-настоящему плохо, то ли еще по какой причине, но в голову мне не шло ни одного варианта решения вопроса. Хм, разумно. Однако это сложный вопрос, устало заметил я тогда, честно признаваясь. Лично мне пока такая кандидатура в голову не приходит. Может, у кого-то есть что предложить? Спросил я, обводя взглядом весьма немалое количество капитанов. Вот тогда-то и воцарилась долгая выразительная тишина, в которой все от чего-то смотрели на меня. Кто-то насмешливо, кто-то удивленно, кто-то досадно. Я, склоняя вопросительно голову к плечу, задумчиво чесал подбородок, пытаясь сообразить, что все эти взгляды означали. Друзья от чего-то закатывали глаза, и братья посмеивались, а я не понимал, но уже ощущал подвох, так сказать, задница чуяла проблемы, и, видимо, ждали какой-то моей реакции, раз, не дождавшись ее, именно Бен Бэкмен с непонятной мне интонацией в голосе, заметил, вообще-то есть такая кандидатура, на должность лидера, человек, способный объединить всех, даже Йонка. Я заинтересованно глянул на него тогда, и поперхнулся воздухом, когда он абсолютно серьезно сказал имя этого человека. Его зовут Монки Д. Луффи. Тогда-то до меня и дошли все эти взгляды, полные чуть ли не единодушия. Я закашлялся, внезапно осознавая, что снова влип, и снова по собственной дурости. Естественно, что первой моей реакцией было многозначительное и возмущенное. «Чё? О, да брось, Лу!» — фыркнул Эйс, насмешливо, тут же. «Ну кто еще на это способен? Йонка, лично я не думаю, что пираты Красноволосого добровольно подчинятся такому сопляку, как я, а я, не сопляк», — ввернул я, упирая руки в боки и гневно щурясь. «Ну не ожидал я такой подставы. Распустив флот, я понимал, что в Альянсе все равно останусь фигурой влиятельной, и что там мои бывшие командиры и Вейн себе не навыдумывали бы. Я не рассчитывал снова становиться главным, не собирался снова брать на себя ответственность. Понимал, что за инициативу отвечать придется именно мне, но не думал, что так, возмущен был, и сильно, но и с меня игнорировал, продолжив мысль, а мы хоть и можем подчиниться Шанксу, но лишь с очень громким зубным скрежетом. А кроме того, среди собравшихся есть те, кто ненавидит и того, и другого, заметил еще один из капитанов небольших флотов. А ты сумел одолеть двух Йонка за очень короткий срок, подчинив себе большую часть акватории Нового Мира, снова вступил в диалог Наварро, перечисляя. Ты показал себя ярым, сильным и эффективным врагом мирового правительства. Ты не только любимый племянник и протеже Шанкса, который был протеже Золотого Роджера, но брат Огненного Кулака, с которым рос вместе, и которого далеко не раз вытаскивал из задницы. Ты сильный, авторитетный, умный и чертовски хитрожопый. Старик снова усмехнулся себе в бороденку, под новую волну согласных смешков. И, пожалуй, ты лучше большинства присутствующих осознаешь, что значит быть благородным пиратом и настоящим морским волком. И кодекс знаешь, и я не знаю пирата, который следовал бы кодексу, вернее тебя, ввернула и Сабо, стукаясь кулаками с довольным Эйсом и удовлетворенным Ло. И, как ни странно, Юстас Скит, выражая свое согласие с ними, тоже кивнул. Кто еще может похвастаться подобными характеристиками, не считая нашего Кэпа и твоих братьев? На полном серьезе спросил Исап. И это была жопа. От осознания ее величины и глубины, я даже сел, не глядя, между Хэнкок и Уайти, приобняв сразу обеих. Только услышав восторженный писк одной и самодовольный хмык другой, я понял, что уже будучи в жопе, едва не залез в новую там же. Впрочем, быстро сориентировавшись и игнорируя разочарованные вздохи подруг, ручки я от них убрал и уточнил, как-то тупо пялись в центр круглого низкого стола, организованного Лиа и народом Тантатта для совета. Я не понял, я что, крайний, или я что, рыжий? Эй, ты что-то имеешь против рыжих? Закономерно возмутились, кто-то наигранно, а кто-то и всерьез, рыжие пираты, джекки, а также люди Шанкса. А ты согласен сам подчиниться кому-то еще, Лу? Насмешливо спросил из-за плеча Зара. В тот миг я осознал, что против меня, все, даже мой старпом. Да, Мугивара, ты эту кашу заварил, ты ее и разгребай, смеялись командиры Иса. Совет ведь ты собрал, напомнил Ло. И я смотрел на них, всех тех, кто собрался, всех тех, кто в таком тонком вопросе внезапно проявили единодушие, фактически уговаривая меня пойти на то, о чем многие мечтали, смотрел и понимал. Можно было обойтись без долгих и занудных попыток договориться. Собравшиеся пираты уже объединились, и поняли бы это сразу, стоило только задать вопрос о лидерстве. Я смотрел на пиратов, и не выдержал, засмеялся. А вы понимаете, что фактически сейчас избрали себе короля? Пираты, явно не все понимавшие это, громогласно и выразительно молчали, осознавая и переваривая простую истину. А мне вдруг стало тогда так легко, как в тот долгожданный миг, когда моя лодчонка отчалила от берегов острова Рассвета, и деревенька Фуша начала стремительно удаляться. Я просто понял, что не был в жопе. Я был на вершине очень высокой горы, на которую трудно взобраться, но я взлетел на нее, не заметив подъема, а потому и отказывался в первые минуты понимать, что уже на вершине. Но теперь я понял, и передо мной, вокруг меня, там, внизу, был целый мир, необъятный и загадочный, и он ждал меня. С того момента, для меня начиналось новое приключение, как в тот миг, когда я покинул королевство Га, наконец-то, назвав себя пиратом, что еще требовалось доказать. Да, все как тогда, только теперь я начинал свой путь уже как то, что ты предупреждаешь, не утаиваешь смысл происходящего, который упускаем мы, снова говорит в твою пользу, медленно, словно неохотно согласился тот капитан, что и поднял тему. Вот и посмотрим, Мугивара, достоин ли ты короны пиратов, констатировал за всех старик Наварро. Хотя ты порой совершенно невыносим, и хочется тебя кокнуть по-тихому, тихо признался Ло, как я понял, чтобы развеять неловкость, и мою в том числе, повисшую над советом, после осознания. Какие же вы все ублюдки, со вкусом произнес я, неимоверно довольна. Но тут уж следовало для порядка сделать вид, что не они сделали мне одолжение, добровольно выбрав лидером меня, а я делал одолжение, милостиво соглашаясь. Просто иначе возникало чувство, что я им должен. Поэтому я, наигранно скривившись, и сообщил свое решение. Ладно, раз уж это действительно моя инициатива, и, что уж кривляться, я действительно вряд ли смогу кому-то подчиниться, В крайних случаях я согласен брать на себя ответственность за всех. А потом были уже разговоры о планах противодействия дозору, защиты жителей островов, договора с ними и прочее. А потом было торжественное поднятие вымпелов, которые решили сделать символом тех, кто состоял в альянсе. Это так впечатлили пиратов мои слова о том, что цвет у наших флагов один. Вымпелы шили наскоро, но оттого не менее аккуратно, из ткани для веселых Роджеров, которая у большинства в запасе была, а поднятие было очень торжественным и грандиозным. Без пафоса, но этот момент, и ощущение его величия, наверняка запомнится до конца своих дней всем, кто был в тот миг на дресс-розе. А потом была веселая пиратская пирушка. Гулял весь остров, десятки тысяч людей и пиратов, несколько дней. Но, как ни странно, умудрились выпить и съесть не все припасы, которые были у местных, или которые были привезены на остров специально для совета. И Шанкс в пирушке тоже, говорят, участвовал. Но мы старались не пересекаться. Не пришло время встречи, не настал еще час, когда я сам себя посмел бы назвать самым свободным человеком в мире. То есть не по-моему было то, что меня уже признали королем очень многие, но Зара был в очередной раз прав. Новенький, чисто черный вымпел, ныне развивавшийся над всеми кораблями Шанкса, Эйса, моего бывшего флота, над всеми кораблями одного из подразделений революции, которое возглавлял Сабо, и еще над доброй сотней, а то и больше, пиратских кораблей, назовут королевским. За глаза его уже так называли, или думали о нем так, даже если гнали эту мысль прочь, о чем нам поведала принцесса Виола. А меня называли королем. Не все, конечно. Ребята Эйса, мои, из десяток особо впечатлительных команд, которых поразило мое выступление так же, как когда-то поразило сбежавших заключенных Импелдаун. И жизнь новая, уже под черным вымпелом, не стояла на месте. Приключения продолжались. И мы снова оказались в море, в любимом океане, под высоким бесконечным куполом неба, под плеск воды и свист ветра. Не все по-моему, Джимбей, ты прав, снова подтвердил я, уверенно добавляя. Но все так, как должно быть. Звучит здорово, улыбнулась Моне, беззастенчиво опираясь спиной на спину Усоппа. Интересно, надолго ли такого твоего настроя хватит на этот раз? Насмешливо прищурился Зара. Кажется, мои закидоны его порядком достали. Ну или он так к ним привык, что с нетерпением ждал новых. Ши-ши-ши. Команда Шанкса, похоже, испытывает тебя, капитан, тихо заметил Педро, кажется, обращаясь и не ко мне вовсе, а то ли к своим воспоминаниям о совете, то ли к мыслям. Они славятся верностью капитану, но тут безоговорочно поддержали тебя. Это выглядит так, кивнул я, и тут же широко-широко улыбнулся. Но нет, просто их капитан когда-то рискнул поверить в обещание мальчишки. Действительно поверить. Именно этой верой он и дал мне мечту и стимул, чтобы ее достичь. Я выдохнул, прикрыв глаза и касаясь рукой шляпы. Если подумать, то дядя был безумцем, ведь кто верит обещаниям крикливых детей? Видать, что-то он увидел во мне тогда, раз оставил не только свое соломенное сокровище, но и свою веру. Уже одно только это меня восхищало. Шанкс до сих пор, несмотря ни на что, даже не зная, как я жил, чем дышал, что пережил и кем вырос, продолжает в меня верить. А его Накама, как преданная команда, веру своего капитана поддерживают. И от этого было так тепло на душе, от этого невозможно было не улыбаться. Я ведь всегда, словно чувствовал, что за спиной, они, и верят. И эта вера, так же как вера в меня моей собственной команды, не позволяла мне ни упасть, ни сломаться тем более. Они тоже ждали меня все эти годы, так же как ждал Шанкс, так же как жду встречи с ним я, так же, как жажду их достигнуть, себе под нос произнес я, уже воображая мысленно, как состоится однажды наша встреча. Ты достиг их, Лу, лениво заметил Зара, приоткрыв один глаз. Не совсем, осталось немного, улыбнулся я в ответ. Это все звучит интересно, додрожив в конечностях, вдруг подала голос Энн, признаваясь, наконец, что такие истории ей нравились. А то ведь раньше начинали мы байки травить, она слушала, мечтательно поблескивая взглядом, но фыркала, мол, кому это интересно. И все-таки встряла она не поэтому. Но Луффи, хоть ты скажи уже, куда мы плывем? Снова заныла Юнга. Мы с командой переглянулись и засмеялись. Юстас сныла, не прекращая, с того момента, как мы покинули сушу. При выборе маршрута ее с нами не было, то ли отпрашивалась у брата, то ли прощалась с ним, но, короче, была скидом. поэтому и не знала, куда мы плыли. А мы решили немножко ей отомстить за ее вечные истерики, и пока молчали об этом. «Какая разница, принцесса?» В очередной раз насмешливо спросил Марко у нее. «С нашими способностями, точнее со способностями одного хитрожопого придурка», поправил он сам себя, глянув на меня из-под лобья. «Приключения нас найдут везде, а пока они нас не нашли, стоит наслаждаться мгновениями покоя». Тут закатила глаза нами, видимо, из-за поднадоевшей ей песни, ну или из-за проснувшейся женской солидарности, и сорвала все веселье. «Мы идем по логу. На розе наш вечный эгоист выбрал маршрут по самой трясущейся стрелке, как всегда. Виола и король реку категорически не советовали туда плыть, но, верно, когда это нас останавливало», усмехнулся я, на всякий случай отползая от ведьмы подальше. «Все-таки, когда она сжимала кулаки в раздражении, поблизости было находиться опасно. Но, к счастью, когда она встала на ноги, то ли чтобы потянуться, что и сделала, то ли чтобы все-таки добраться до меня, ей на глаза попалась необычная тучка у самого горизонта, за которой я следил уже некоторое время. Что в ней было необычного? То, что она выглядела и ощущалась как штормовая, однако как демон шторма, повидавший немало разных штормов, я понимал, что эта штука – что-то совершенно отличное. К слову об этом, Луффи, видишь ту тучку у горизонта, не нравится она мне, подтвердила мои подозрения нами. Чувствовала же ведьма. К тому же, слишком спокойным и беззаботным задался денек с утра. Не то, чтобы у меня и моей команды таких совсем не было. Были и нередко. Но не тогда, когда мы жаждали приключений. Море ведь всегда отзывалось нашему зову. Брось, нами, будет весело. Предвкушающе улыбнулся я, снова потянувшись, и тоже поднимаясь на ноги. Впрочем, оценив тот факт, что тучка к нам быстро приближалась, гораздо быстрее, чем это ощущалось, я был вынужден признать, а пикник пора сворачивать все-таки. И все, стоило мне это сказать, как расслабленности и лености у Накома как не бывало. Кто-то неохотно, а кто-то с готовностью, но подскочили все, принимаясь убирать за собой последствия пикника. И 5 минут не прошло, как команда тревожно вглядывалась в тучку, уже посылавшую нам первые порывы ветра. Шторм начинался всегда быстро, стремительно даже. Сначала начинались резкие порывы шквалистого ветра, потом начинал раскачиваться океан, пока небо заволакивало высокой, недождевой дымкой. Но совсем скоро можно было обнаружить над головой тяжелые и мрачные, низкие дождевые тучи, в которых уже сверкали молнии, и раздавались пока глухие раскаты грома. К тому времени волны были уже такими большими, а установившийся ветер таким сильным, что невозможно было идти ни по ветру. Просто был слишком большой риск, что волна попросту опрокинет корабль, а это было верной гибелью. Да и мачты, и реи приходилось укреплять, устанавливая дополнительные снасти стоячего такелажа, чтобы не сорвало паруса и не сломало рангоутное дерево. Однако даже так, оставалась опасность внезапного шквала в борт или молнии в мачту, которые также с легкостью могли уничтожить корабль вместе с командой. Да и необходимость повиноваться ветру оставляла за собой опасность наткнуться на мели или, хуже того, рифы. Бывало ведь шторма были такими, что оставляли корабли на очень высоких берегах, с которых спустить судно без крана было почти невозможно. Ну, а уж если волна насадила на скалы да на высоте. В общем, опасное это было дело, попасть в морской шторм, особенно на ненадежном корабле, особенно с непрофессиональной, не сработавшейся командой, особенно, когда удача поворачивалась спиной. Но ни Санни, ни мои друзья к неудачникам не относились. Шторм был для нас очень даже обычным делом. Впрочем, как и для большинства моряков, не задерживающихся на суше надолго, этот шторм начинался как обычно, настолько обычно, что даже не заставил нас побегать. И это было подозрительно само по себе, ведь мы были на Гранд-Лайн. Подвохом буквально пахло, так сладковато-приторно. И это чувствовала вся команда, напряженно всматривающаяся в бурю. Но никаких признаков опасности не было, видимых. Да, только больно уж подозрительно при сильном ветре были волны небольшими, да еще и без привычных пенных валов. Эти волны ощущались как вода на большой глубине, тяжелыми, неповоротливыми и густыми, что ли, и в этих волнах корабль словно бы вяз, а корабельные снасти скрипели от силы натяжения, паруса чуть не рвались, и не было той легкости скольжения по волнам, за которую я особенно сильно любил Санни. А хуже всего было то, что с каждым мгновением ситуация ухудшалась, и вроде шторм уже заканчивался, и вроде гроза уходила прочь, едва-едва пролившись дождем, и волны становились все меньше, но шквалы по-прежнему налетали страшные, и все-все поймать и сдержать было непросто. Что-то было не так, я чувствовал, но как не искал, а причины найти не мог, пока с Настей из-за очередного шквала, не очень сильного, который я упустил, сдерживая другой шквал, от натуги не заскрипели особенно сильно, пока не раздался леденящий душу треск дерева. Примерно в тот же миг корабль встал, прямо посреди открытого моря, да так резко, что Накама тут же по инерции рухнули на палубу. Ну, все, кто не успел схватиться за что-нибудь, лично я, например, впечатался мордой в гриву нашего солнца тысячи морей, и это было больно, даже пожалел на миг, что от силы дьявольского фрукта избавился. Приплыли, тем временем выразил общую мысль Педро, потирая свой ушибленный локоть, и было куда и от чего приплыть, ведь не часто в море, когда до дна очень далеко, натыкаешься на что-то, и самое, что интересное, именно в тот миг ветер стих, и волны словно застыли во времени, буквально, я осознал это, когда отодрал свое гудящее личико от корабля, и осмотрелся, мир вокруг застыл, пока Чоппер осматривал Накама на наличие повреждений, я подошел к борту и увидел волны, и пропавшие пенные валы, только они были статичны, словно больше не были водой, и были ну стеклом, например, в смысле работы искусного стекольщика, чьим замыслом было создать из стекла бушующий штормовой океан, и это было так странно и сюрреалистично, я не выдержал любопытства, и, недолго думая, спрыгнул за борт под обеспокоенный вопль друзей, к моему удивлению, и даже шоку, вода действительно больше не была водой, так что я спокойно приземлился на когда-то бурлящую поверхность океана, эта самая поверхность под ногами пружинила, не так, как когда-то пружинили облака Скайпии под ногами, на которых мы весело прыгали, она пружинила как я, когда еще был резиновым, или как пудинг или желе, мысль показалась вкусной, в животе как по заказу мгновенно голодно заурчало, и я, наклонившись, легко выцарапал себе кусочек желе с поверхности бывшего океана, чтобы насторожиться его подозрительной липкостью, но все же отправить его в рот, и охренеть, это и правда, оказалось сладким, не соленым, как море, мятным желе, ну, на вкус, ребят, тут такое дело, позвал я народ, деловито нарезая кинжальчиком себе несколько ломтей приятного на вкус десерта, и тщательно набивая им пузо. Последствия, у меня, благодаря воспитательным экспериментам деда, был стальной желудок, и самый лучший корабельный врач в команде, ну и брат тоже был врачом, так что на этот счет я не волновался. Короче, мы влипли, буднично сообщил я, когда Накама подтянулись к борту, чтобы взглянуть на меня, но вместо этого обалдела, оглядывая застывший океан. В смысле, поинтересовался Усоп, сглатывая, зрелище-то и впрямь впечатляло, застывшее море до самого горизонта, прозрачные бирюзовые волны, как будто светившиеся внутренним светом на солнце, обалдевшая мелкая рыбешка, застывшая в них, и чавкающий я, на фоне всего этого, в буквальном, не переставая жевать, уведомил я убийственно серьезно, эфи-волны были стванными, потому в то были фемто-шладким, паховим на кефиль. Понимая, что едва ли Накама разобрали хоть что-то из моих слов, я сделал усилие над собой, и сглотнул то, что еще не усел проживать, чтобы уже четко пояснить. Теперь мы застряли в мятном и очень вкусном желе. То-то я думал, почему пахнет шторм сладостями, с этими словами и умным видом, я снова нагрузил рот новой порцией сладости. Зараза, снова не выдержал, и захохотал, сползая на палубу и скрываясь от меня за фальшбортом. Его сдержанным смехом поддерживала Робин. Вскоре уже все спустились на желе. Морковка, Чоппер, Усоп и Энну подобились мне, и наедались сладостью. Народ посерьезнее нас отчитывал, мол, свойства неизвестны, непонятно, съедобно ли вообще, и вообще, это вполне могли быть происки врагов. С одной стороны, они были правы, но с другой, сначала дождь из конфетных леденцов, потом королевство, в котором даже дома строили из десертов, а теперь еще и это, сокрушалось нами, с сомнением на лице пробуя на вкус новую напасть. Да, Гранд Лайн не перестает удивлять, глубокомысленно изрек Джимби, также глубокомысленно отправляя в рот кусок за куском желе, однако вскоре многие из нас наелись от пуза, а еще напрыгались, ведь такое море классно пружинило, и набегались, с азартом перепрыгивая через застывшие волны, ведь не часто удавалось побегать по морю, и при этом при всем мы игнорировали вытянутую рожу Мамонги, который снова недоуменно спрашивал: «Эй, а вы точно пираты? Не привык к нам еще, бедняга? Хе-хе-хе. Разумно ли вообще искать приключения, да и развлекаться, в свете предстоящей войны?» Спрашивал он же. «Не парься, и уже просто доверься капитану и команде», лениво отвечал ему Зара. «В конце концов, мы ожидаемо уморились бегать, прыгать и отъедаться сладостью, и, прилегли в прохладной тени от Санни, на прохладном застывшем желе, поверхность которого так кстати не была липкой, и только тогда мы изволили озадачиться вопросом, а как нам, собственно, из этого желе выбраться, и было ли оно явлением природы Гранд Лайн, или же силой чьего-то дьявольского фрукта. Последнюю версию мы быстро отмели, потому что фрукт, сила которого была связана с желатином, был известен только один, и его обладатель состоял в команде Уилла. Вероятность появления новых, никому неизвестных фруктов, была мала, ведь их все изначально создали демоны. Разве что кто-то нашел очень-очень старый пиратский клад. В общем, это вряд ли, а значит все-таки природа. И в этой природе мы застряли.